Глава 42. Команда была собрана и размещена на обновленном летучем меньше, чем за час. И дело было не в том, что я был отличным командиром. Просто все поголовно, начиная от лютоволков и заканчивая Марией, хотели свалить как можно дальше от армии мертвых. Расстраивать их, конечно, не хотелось, но пришлось объяснить, что мы-то как раз плывем с мертвецами, хоть и на некотором расстоянии. «Не завидую я тем беднягам, которые за нами плывут», — заметил Маграк, подравнивая ногти небольшим ножичком. «Каково это быть на корабле, полном гниющих мертвецов? До меня запах доходит, даже когда ветер с нашей стороны», — пожаловалась Дара. «А как на тех ладьях, даже представить не могу». «Армия мертвецов», — вздохнула Эва. «Только показалось, что самые жуткие вещи мы уже видели», как выясняется, что может быть куда хуже. Крысолюды, звероящеры, дракониды. Теперь вот куклы-мертвецы. Что дальше, ваше сиятельство? Отправимся в пустыню дьяволов? А мертвая пустыня там недалеко? Спросил я несколько отрешенно, разглядывая, как на ближайшей ладье матросы жмутся к носу. Мертвая? Переспросила Эва. Стоп! Вы не про долину ли смерти, господин? «А-ха-ха-ха, можете даже не отвечать, уверена о ней. А я-то думала, что хуже быть уже не должно. И на кой ляд вам в ту степь? Там же кроме гигантских ядовитых насекомых да могильщиков ничего нет». «Почему это нет?» — возмутился Трорин. «А как же орды орков и дикарей? Пусть они там и не живут, но стада свои время от времени перегоняют. Да и племя кошколюдов вполне приспособилось к тем местам. А в самой долине живет некоторое количество вороприцев особо теплолюбивой породы. Ядовитой, естественно. Но их треугольные дома-пирамиды хорошо видно даже издали. Ну и стражи, конечно». «Что там делать стражам?» — удивился я. «В пустыне. Они же должны население охранять от проявлений хаоса и слуг старого императора». «Как и света!» — тут же парировал дварф. «В равной степени. Так что нам там делать совершенно нечего. Разве что руины старой цивилизации эльфов, оставшейся еще с Великой войны, посмотреть. Так там почти все занесено песками, осталось несколько зданий. Но если уж охота на старину посмотреть, то лучше, чем в пустыне дьяволов, этого не сделать. Она почти вся состоит из старинного города, неизвестно кем и зачем построенного». «Населяют этот город, как несложно догадаться, дикие демоны всех мастей и размеров. Путешественники рассказывали, что видели там скелет великого древнего дракона, который, даже зарывшись в черно-серый песок, был выше третьего этажа. Легендарное существо прикончили демоны, которые обитают в этих проклятых землях. И они не подчиняются старшим. Туда даже экспедиции отправлялись. Да только никто не вернулся». «И на кой черт туда тогда идти? Там что-то столь ценное встречается?» «Идиотов хватает!» — усмехнулся Трорин. «Но тот город, говорят, появился словно из ниоткуда всего несколько сотен лет назад. Гораздо позже, чем была война с эльфами. Просто материализовался посреди пустыни. Поговариваю, до этого там тьма была. Но главное, там еще полно непонятных вещей, которые вполне могут оказаться магическими артефактами». «И откуда же известно, что там они есть, если никто живым из того города не вернулся?» — скептически усмехнулся Маграк. «Или они привидениями обратно прилетели и родственникам все рассказали?» «Привидениями!» — хмыкнула Эва. «Скажешь тоже. Я только одного встречала. Вернее, одну». Наш дварф с опасением покосился на драконитку. Но та лишь продолжила. «Но теперь с поломкой разбитого сердца ее, наверное, и не вернуть, хотя пропала она куда раньше. Не факт. Хоть Хана и была призраком, заключенным в артефакт, но не уверен, что она погибла окончательно». «Давайте не будем про призраков, а?» — поежился Маграк. «О них разное рассказывают, будто появляются они словно из-под земли, могут в человека вселиться и порчу навести, болезни наслать и проклятия». «Говоришь, не будем, а сам рассуждать начинаешь», — сплюнул за борт Трорин. «То, что касается болезней, ты прав. Сам не был, но слышал, на землях между руинами долины дьяволов и дружинами войны эти призраки регулярно появляются. И самые разные. Кто добрый да услужливый, а кто злой. Говорят, даже такие есть, которые на одном месте все время живут. Ночью их хорошо видно, а днем они почти прозрачные. Сами по себе они вполне безвредные, если с ними не разговаривать и рядом не ходить. Но есть и коварные, что притворяются милыми девушками. Они танцуют свои призрачные танцы под доносящуюся из ниоткуда музыку. Завораживают не только мужчин, но и женщин. И стоит завороженному зрителю начать приходить на такие танцы регулярно, как вскоре он заболевает. Эльфы и дварфы держатся подольше, а вот с людьми совсем беда. Умирают за неделю. Что-то подобное я уже слышал. Проклятие императорского трона эльфов. Любой, кто попробует просидеть на нем больше суток, умирает. И неважно, в какую броню он одет. Я с сожалением почесал грудь, на которой остался шрам от артефакта. Говорят, только легендарная выносливость может помочь высидеть должное время. «Я извиняюсь, конечно», — осторожно спросил Маграк. «Но должное для чего?» «Это только легенда», — отмахнулся я. Но делать было все равно нечего, а потому решил продолжить. «По ней, если эльф или тот, в ком течет их кровь, сможет усидеть на троне больше суток, он станет признанным императором всего эльфийского народа, включая Алинель, Сидинель и даже Фиранель». «Ого!» Маг крови даже присвистнул восхищенно. «Туда, должно быть, толпа народа стоит на очередь, чтобы просто посидеть на стульчике». «Очень сомневаюсь. Последним, кто туда отправлялся, был кровный родственник прошлого императора. Не помню все его титулы и звания, но, в общем, он был очень могущественен. С ним шла свита из магов жизни, которые поддерживали и оберегали его сколько могли. Но вначале погибли они, а под конец и сам претендент». «Дайте догадаюсь», — ухмыльнувшись, предположила Эва, внимательно осматривающая собственные когти. «По чистой случайности этот проклятый трон находится в долине смерти?» Отвечать я не стал, но мне и не нужно было. «Да, жить спокойно мы не будем, так хоть умрем весело и молодыми. Но вначале я бы предпочла свести кое-какие счеты. У меня осталось несколько личностей, с которыми я очень желаю пообщаться наедине». «Очень надеюсь, что никто из присутствующих в данный замечательный список не входит», — уточнил Трорин. Драконитка промолчала, но так выразительно посмотрела в сторону ладьи, на которой плыла Энмира, что сомнений ни у кого не осталось. Черный страж тяжело вздохнул и сказал, облокотившись о борт. «Хочу напомнить, что нападение на чиновника Длани — это преступление. Нападение на благородного — преступление вдвойне, и карается оно только одним способом — прилюдной казнью». «Спасибо, господин Очевидность», — хмыкнула Эва. «Но кого и когда это останавливало? Даже у преступников есть интерфейс, а больше мне не нужно. Если придется, я готова голыми руками ее разорвать. Хвост вначале отрасти», — спокойно заметил я. «С твоим жалом у тебя еще есть шансы, а вот когтями ты ее только расцарапаешь. Это я тебе как убивший демона говорю». «Кое-кто мне его оторвал», — с нажимом заметила девушка. «Ага, а кто-то другой меня им чуть не прикончил. И прости уж, но сейчас я нисколько не жалею о содеянном. Зато ты жива, почти здорова, а главное, в своем уме. Кстати, что с тобой сделал Гавр? Как вам удалось выбраться из того состояния?» «Не спрашивай», — поморщившись, ответила Эва, но затем, улыбнувшись, добавила. «Я здесь, вернулась и готова служить моему господину всеми способами, которыми он захочет». «Кхе-кхе!» — закашлялся Маграк. «Это прозвучало несколько пошло, знаете ли». «Даже очень!» — согласился с ним Трорин. «Но, судя по всему, так оно и задумывалось. Рабство души — очень странная штука. Если говорят, что характер собаки меняется и становится похожим на характер хозяина, то со связью душ все гораздо сложнее». «Еще раз назовешь меня собакой, просыпаться будешь без головы», — многообещающе улыбнулась девушка. «Я с ним не только потому, что мы связаны, но и потому, что у нас одинаковые цели во всех смыслах этого слова. Кстати, о собачках. Я отодвинулся от перил. Спасибо за историю, но пришло время кормить лютоволков. Да и с Акташем мне стоит посидеть. Советую всем со своими питомцами пообщаться. Они хоть и дикие, но все же звери. Им нужно внимание, забота и уважение. По крайней мере, так говорила Дара. «Эй, Гейл, ты своего волка кормить будешь?» Позвал Маграк стрелка, проверявшего носовую мортирку. Тот с готовностью кивнул, и вскоре мы спустились в специально высвобожденное пространство верхнего трюма. Как раз над паровым движителем, который сейчас работал в полсилы. Иначе мы бы просто оторвались от других судов. «Вожак!» Склонилась Дара, прижимая уши к голове и выворачивая шею в знак полной покорности. «Зачем ты пришел сюда?» «Повидаться с тобой и Акташем», — ответил я, подставляя ладонь, в которую волчица тут же уперлась лбом. «Как вы здесь?» Задав вопрос, я, не сдержавшись, погладил волколачку по голове, и она подалась вперед, тянулась за моей рукой, только бы получить больше ласки. Причин ей отказать у меня не было. «Теперь гораздо лучше», — проворковала Дара утробно рыча. «У нас все есть, и мы ни в чем не нуждаемся, разве что от дополнительного внимания не откажемся». «Мне тоже оно нужно», — усмехнулась Ева. «Хочешь посоперничать?» «Нет», — нехотя ответила волчица, а затем фыркнула. «Ты и так пахнешь вождем. Вы почти единое целое. Или тебе стоило бы как следует помыться после ночи?» «Эй, ты хочешь сказать, что я грязная?» Возмутилась драконитка, а затем, подняв руку, принюхалась. «Все нормально!» «Ты не там проверяешь!» Усмехнулась Дара. «И вообще, я не уверена, что ты сможешь изогнуться так. У вас, ящериц, нюх куда хуже, чем у волков». «О, ты, псина, ошибаешься! Я не ящерица, я дракон!» Оскалив зубы и расправив крылья, ответила Эва. «А дракону нет никакой разницы, пойдет ему в пищу волк или кабан». «Что-то уж больно маленький и пернатый», — фыркнула волчица. «А еще раз назовешь меня собакой, мы с Акташем оторвем не только твой хвост, но и крылья. Посмотрим, как ты тогда полетаешь». «Тихо обе!» — прикрикнул я. Слушать, как девушки припираются, было забавно, но до моего обостренного слуха донесся далекий гул боевого рога. «Враг прямо по курсу! Десяток кораблей!» — заявил Хатнак через медную трубу, идущую от рубки в трюм.